«А сколько времени прошло между смертью Пресса и вашим увольнением?» «Просто нисколько. 3-4 дня, и Пресс мертв». «Окей. Спасибо, милая, спасибо за все». Я направился к двери. «Пока». «Эй, ты, постой!» Она встрепенулась. «Стой, Шелли!» Моя рука была уже на дверной ручке. Я видел, как Люсиль сбросила на пол ножки и собралась вскочить, чтобы не дать мне уйти. «Шелли, постой! Потанцуем, прошу тебя!» — захныкала она. Но я был уже в коридоре. Потанцевали хорошо. Она танцевала, как никто. Однако сил и времени на следующий тур у меня не было. Глава 16. Ревнителем. Не знаю. Сегодня утром я пропустил, но завтра, возможно, пойду.